Вокруг темнота, а под ногами бесконечная зеркальная поверхность. Бабушка в клетчатом платье курит трубку, наполовину отвернувшись от меня. Единственный источник света во мраке — красноватые угли в чубуке. «Гинни», — зовет леди Милдред, но против обыкновения она не улыбается. «Подойди ближе». «Я слушаюсь». «Еще». И снова шаг. «Умница». «А теперь протяни руку». «Я верю, Милдред. Верю безгранично, как в детстве. И потому безропотно позволяю ей взять мою руку и перевернуть ее ладонью вверх, как будто я кукла, а леди Милдред — капризная хозяйка. Но когда цепкие пальцы стискивают до боли запястье, не позволяя сжать руку в кулак, мне становится жутко. Бабушка поднимает на меня взгляд. В нем темнота и алые огни. «Как ты думаешь, Гинни, что будет, если я прокину трубку над твоей ладошкой?» «Я обожгусь, а сердце холодеет». «Разве? Ты ведь считаешь себя удачливой, Гинни. Может, проверим твою удачу? Может, угли не обожгут?» «Нет, мне становится жутко, по-настоящему жутко. А пальцы Милдред холодные и твердые, будто выкованы из серебра. Хватка болезненная, вот-вот кости хрустнут. «Бабушка!» «Что, бабушка?» — передразнивает меня она. «Или не она? Что это за незнакомка в облике леди Милдред? Ты же считаешь себя самой лучшей, Гинни, неуязвимой. Давай проверим». «Нет!» Отчаянные усилия, и я вырываю руку из ледяной хватки. Угли багровеют в чубуке. Я отступаю и падаю. Зеркало подо мной иссекают трещины. Бабушка выпрямляется в полный рост и, кажется, заполняет собой все пространство. «Случается и такое, Гинни, что тебя не может спасти ни везение, ни твоя исключительность. И тогда единственный способ избежать опасности — не попадать в такое положение вовсе. Если чувствуешь, что жар смерти близко, беги. Ни один лесной зверь не станет стремиться навстречу пожару, и в этом заключена мудрость самой природы. Если тебе грозит гибель, беги». Гневно сжимаю кулаки. «Я не буду бежать!» Чернота изливается из бабушкиных глаз и стекает по ее лицу. «Тогда гибель тебя настигнет, Гинни!» Трубка выскальзывает из пальцев и падает на зеркальный пол. Глухой удар и тихий звон. Зеркало вдруг осыпается миллионом осколков, и на мгновение я повисаю во мраке, лишенная всякой опоры, а потом осознаю, что там внизу бесконечное поле горящих углей. И ничего, совершенно ничего, не держит меня в воздухе.